Глава 14. В гранях безумия. Вдох-выдох, и мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах, не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных склонах. Теплый дождь по капле тихо умирает в земле. Я хочу к тебе, я лечу к тебе, и мое сердце бьется в такт с твоим, отмеряя ненужными секундами ритм. Группа Т9. Я выбралась на песок, отплевываясь и тихо матерясь. Рухнула на спину, как подкошенная, и минут 10 лежала, не чувствуя собственного тела. Опять мрачное озеро, а я наглоталась. Жирным слизнем ползла мысль, не вызывая никаких эмоций, кроме холодного равнодушия. Сдохну, ну и ладно. Мне было все равно. В сердце бушевал пожар. Хотелось плакать, отчаянно и взахлёб, а еще убивать направо и налево всех тех, кто возомнил себя богами, кто решил за нас судьбу, исковеркал жизнь в угоду своему божественному «я» и уверенности в собственной абсолютной непогрешимости. Интересно, сколько жизней я прожила, и всегда ли Солар Ахи возрождался в моей душе? Мысль стукнула в виски резкой болью. Я поморщилась, сжала бешено пляшущие виски пальцами и со стоном, завалившись на бок, приняла вертикальное положение. Перед глазами замельтешили разноцветные круги. Я снова сжала виски, прикрывая веки. Вдох-выдох, и мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах. Вдох-выдох, я хочу к тебе, я лечу к тебе, и мое сердце бьется в такт с твоим. Вдох-выдох. Строчки любимой песни невпопад всплывали в моей голове, вторя гулкому напору крови, разрывающему сердце на части. Дышать стало тяжело и остро. Я прижала руки к груди, пытаясь успокоить разбушевавшуюся мышцу. Глубоко вздохнула, пытаясь протолкнуть воздух поглубже, в самые легкие. Не получилось. Но я упертая. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Интересно, я буду помнить, что случилось, когда вернусь домой? Мысли грузно перекатывались в голове, не давая сосредоточиться на болезненных ощущениях. Вдох-выдох. Пустой покинуть мир, забыть пустые лица и вечно плыть по небу белой птицей. Лучше драконом, надежнее. Истерика на мягких лапках подбиралась все ближе. Я изо всех сил делала вид, что все в порядке, и отсутствие рядом ни бога демона в Ритру — это нормально. Он просто отошел куда-то. А по нужде, хмыкнул устало внутренний циник. Да пошел ты! Рявкнула я на него, и тошнотворная волна паники, сдобренная кислым вкусом истерии, отступила. Мое человеческое я никак не могло состыковать все вскрытые безжалостной рукой Айдеведа ипостаси. Я не чувствовала своих драконов, не ощущала виверну. Я даже Солар свой отыскать не могла в том хаосе, что вольготно расползался сейчас по моему нутру. Отчаянно желая забыть все, что узнала, убивая не Бога, в то же время я безумно желала сохранить память, выжить в очистительном пламени танца любви и снова дать ему уйти. Уснуть? Погибнуть? Порочный круг, проклятие, замкнутое на мне. Тот факт, что в Ритру нет рядом гулким горячим девятым валом крови, разрывал сейчас мои жилы, повышая давление и пробуждая древнюю жажду убийства. «Да чтоб тебя!» — взвыла я, резко подрываясь на ноги и задирая голову к закатным небесам, стараясь удержать слезы в глазницах. Но своевольная соленая влага, прорвав чистокол ресниц, потекла по щекам. Слепо пялись на заходящее солнце, я ревела, не в силах удержаться, закусив до отрезвляющей боли кулак, чтобы не завыть в голос. О чем я плакала? О ком? О моем демоне. Новый задушевный всхлип и принятие «да, мой». О потерянной вечности Ахи. О муже, который стал сосудом для Солара, не бога демона в Ритру. О самой себе, родившейся с колыбелью для твари изначальности внутри. О Коп-Оре, истинная пара которого обрела жизнь в другой грани и предназначалась по праву рождения совсем другому — зверю. Давясь очередным судорожным всхлипом, проглоченным и подавленным в зародыше, ощутила, как больно дрогнул солар где-то в районе солнечного сплетения. И, застыв капли обсидиана, впился острыми гранями в мою плоть, подстраиваясь под земную реальность. Сердце застыло и рвануло камнем к пяткам, а затем также стремительно вернулось на свое место верхом на дикой волне страха. Сморгнув непрекращающиеся слезы, ладонями размазав их по щекам, я глянула на небо. Закатные сумерки плавили горизонт, окрашивая его фиолетово-розовые тона. Высокий обрыв по правую руку от меня топорщился деревьями. Солар солнца в радужной окоемке медленно скользил в нетерпеливое объятие моря, зависнув в паре метров от воды, дышащей остывающим воздухом. «Моря?» От неожиданности я перестала реветь, протерла глаза кулаками, убирая остатки слез, и замерла, оглядываясь по сторонам. «Море, знакомый обрыв, и гора, и Джугба?» «Твою мать! Твою мать! Твою ж ты мать, Аида!» Все внутри меня визжало и орало, разрывая на кусочки мозг, жажда крови металлическим привкусом оседала на языке от лопнувшей губы. «Но ты, сука! Убила бы! Вот только кого?» Одинокие парочки, гуляющие по берегу, капли огней в той стороне, где мы оставили Машку, когда пошли навстречу радуге. «Как давно это было!» «Как недавно?» «Который час? Что вообще происходит? Как я здесь оказалась? Где Наташка?» Сбивая с ног, мысли в бешеном ритме чечетки неслись, как обезумевшее стадо. «Мои мысли, мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь. Стоять, бояться, упасть, отжаться!» Заорала я сама на себя мысленно. «Выдыхай, бобер, выдыхай!» «Вдох, выдох!» «Намасте!» Как учила Наташка на занятиях по йоге. «Наташка!» «Стоять, молчать, не думать, смотреть в одну точку. Вдох, выдох, вдох, выдох. И мы опять играем любимых. Оставить песни. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Глаза закрыть, дышать, не думать. Баланс». Нога на автомате поднялась и уперлась в бедро. Руки порхнули в сторону, ловя равновесие. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Сердце постепенно замедляло бешеную пляску, дышать становилось легче. Воздух начал прорываться к легким, не застревая в гортани. Я замерла в позе одинокого топля на плющихе, прикрыв глаза, стараясь поймать дыхание моря, чтобы успокоиться. Сознание раздваивалось. Осознавать, что я оказалась в своей грани в том же дне и почти в то же время, тогда как на тубу не прошло несколько недель, с этой задачей мозг не справлялся. Ему казалось, что все это выдумки опьяненного вином разума. Вместо вертолетиков — видение только и всего. Но если так, тогда где Наталья? Она бы меня не бросила ни за что. И почему я полезла купаться одетая? А если я тонула, то подруга бултыхалась бы рядом в роли спасательницы Малибу, да еще и орала бы, как оглашенная, призывая на помощь, если бы ситуация вышла из-под контроля. А значит, я распахнула глаза. Солнце практически утонуло в фиолетовом одеяле Черного моря, но, к моему удивлению, радуга, за которую мы так безумно шагнули, едва заметно виднелась в небе, по-прежнему соединяя обрыв и горизонт. Приглядевшись, я разглядела и разноцветные полосы, опоясывающие оранжевый шар. Они практически терялись в солнечной палитре, но если знать, что искать, найдешь всегда. С тяжким вздохом я закончила асану и шагнула к воде. На мое счастье, людей вокруг не было. Так далеко от курортной цивилизации никто не забредал в преддверии южной ночи. Разве только местные, да такие, как мы, рожденные на другом побережье, привыкшие к темноте и серии «Хоть глаз выколи». Наша леди-южанка балует красками сумерек, игрой неземных оттенков, красотой закатов, чтобы потом, взметнув атласные темно-синие юбки, ослепить любителей ночных морских прогулок до широко распахнутых глаз и секунды сладкого страха внутри. Потом, конечно, загораются звезды-невидимки, но некоторое время живая южная ночь дышит не в такт с тобой, не позволяя видеть и слышать, оставляя солоноватое послевкусие древнего ужаса на губах. До слепоты оставалось всего ничего, а мне ой, как не хотелось лезть в воду по темноте. Незнакомое дно и местность не располагали к доверию. Но Наташка осталась одна в мире безумных древних богов и демонов, и что с ней происходит сейчас после нашего с Фритру взрыва? Не буду об этом думать. Сейчас. Сейчас мне нужно попасть обратно любой ценой. И я наступила на закатную дорожку, вглядываясь в водное зеркало в поисках радужного пути. На мое счастье, вечернее море радовало почти что полным штилем, и, привыкнув к сумраку, я уловила едва заметную радужную тень. Тонкой змейкой она скользила параллельно солнечной тропинке, прячась в красно-золотых отблесках. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», — негромко произнесла я и зажмурилась, задержав дыхание, ожидая рывка вверх. «Твою ж мать!» — заорала я спустя мгновение, уйдя с головой под воду. Вынырнув и отплевавшись, снова нырнула, чтобы закинуть за спину мокрые волосы, облепившие лицо, и погребла к берегу. Да, местечко оказалось подвохом. Так глубоко в шаге от берега бывает редко. Но почему не сработало? Дорожка та же, а вот магии нет. И ощущение ветра тоже, — мелькнула мысль. Выбравшись на берег, я стащила с себя рубаху и штаны, отжала, встряхнула и раскинула на гальке. Сама же, растрепав влажные пряди, зашла в воду и хотела было снова попробовать пройтись по золотому ковру, да вовремя опомнилась. Появиться в монастырском саду оазиса Ноха в неглиже — это идеальный закон подлости, и он обязательно сработает. Поэтому я осталась стоять на месте, задумчиво переводя взгляд закатного солнца на тень радуги и пытаясь понять, что не так? А не так было все, осенило меня спустя какое-то время. Если взять за основу мое предположение о том, что Аида Веда сама подстроила наш переход в загранье Тубан, то становится ясно, почему сейчас я не смогла шагнуть за радугу с помощью дурацкой детской считалочки. Но как я вообще оказалась здесь? Насколько я помню, хранительницы утверждали, что домой мы вернемся только пройдя путь змеи вместе. «А было ли это вместе? Или вы просто так услышали?» Ехидный голос заставил сердце захлебнуться ритмом, кровь прилить к щекам. Виски снова заломило от боли. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Я присела. Зачерпнула в ладони море и плеснула себе в лицо, охлаждая разгоряченные щеки. Морская прохлада смыла страх и вернула способность рассуждать более-менее здраво. Задумчиво глядя на маленькие волны, ласковыми котятами трущиеся мои пальцы, я разглядывала дорожку-обманку, сотканную из солнца и остатков радуги. То, что вход есть, я не сомневалась. Агафья и Марфа утверждали, что попали мы в их мир накануне ночи полной радуги. В нашей грани, на земле, сегодня летнее солнцестояние, самый длинный день в году и самая короткая ночь. Значит, радужная ночь на Тубане — это наш солнцеворот. Хорошо. Со временем вроде я разобралась, насколько это возможно, не имея под рукой телефона с интернетом. Что еще я помню об этой дате? Сбываются желания. Врут предки, проверено на себе. Четыре солнца засияли над русской землей. Оранжевой кляксой растеклась в голове фраза, неведомо как там возникшая. Я растерянно подергала себя за почти высохшие прядки, вспоминая, где я могла слышать это выражение. «Четыре солнца!» Подняла глаза на небо и вздрогнула, обнаружив два солнца над нашим миром. «Что за черт? Этого не может быть!» Сердце суматошно заколотилось о ребра, вызывая болезненные покалывания. Я осторожно оглянулась по сторонам и обнаружила, что люди, отдыхающие на берегу вдалеке от меня, показывают на небо. Легкий ветерок донес до меня возбужденный гомон голосов. «Так, галлюцинации отменяются», — облегченно выдохнула я, обнаружив, что все время сдерживала дыхание. «Солнце два. Четыре солнца. Так, стоп!» «Спасибо, дорогая Степанида Ефимовна, за то, что гоняли нас по древнерусской Аки Сидоровых коз». Наш педагог по древнерусской литературе на журфаке «Женщина была строгая, предмет свой любила, учить его требовала». Никто из нас за 6 лет заочки так и не попал в разряд автоматчиков, ни разу на лекциях не ответив ни на один вопрос. Потому что читали мы старые были-былины спустя рукава и по диагонали, глубоко не вникая. Но вот слово о полку Игореве не знал только ленивый, ибо героический эпос о князе занимал одно из первых мест в списке излюбленных произведений княгини. Так звали мы Ефимовну между собой. Отсюда следует что? Правильно, еще одна благодарность. И тебе спасибо, добрый молодец, богатырь Андрюха, друг мой разлюбезный, с которым ни один пуд соли съели за долгие годы дружбы. Летними вечерами, сбегая на море веселой компанией, валялись мы на бережку, песни под гитару пели, стихи читали, звезды разглядывали. Звездочет наш Андрей про созвездия нам истории и легенды рассказывал. Очень он астрологией и явлениями небесными увлекался. Я вспомнила, как доставала его вопросами, отчего да почему 4 солнца возникают, правда или вымысел, в слове. Что-то он даже пытался мне объяснить словами научными, а позже и простыми. «Галя!» Память подкинула мне женское имя. Я недоуменно нахмурилась. «Причем здесь какая-то Галя? Не было в нашей компании таких?» «Гало!» Поправила я машинально сама себя, неожиданно вспомнив, как называлось радужное кольцо вокруг солнца, как, собственно, и само необычное явление. «Гало!» Прошептала я и вздрогнула от странного порыва ветра, коснувшегося моих плеч. «Волшебство или оптическая иллюзия?» Я убеждала Андрюху, что это магия. Он, физик до мозга костей, снисходительно фыркал и доказывал обратное. Распаренный летний воздух постепенно наполнялся морской прохладой. Сырая одежда не радовала своим видом, но выбора не было. В любой момент мог произойти переход. Я очень на это надеялась, а оказаться голой в радужном мире не хотелось. Я отжала волосы и растрепала отросшую рыжую гриву руками. Пряди, как всегда, после купания закудрявились, а под рукой ни расчески, ни резинки. Махнув рукой на прическу, закатала штаны и снова зашла в воду. Что я имею? А имею я... ничего. В нашем мире магии нет, а если и есть, то свою я точно не ощущаю. Солар болезненно сжался, напоминая мне, что и в загранье я теперь беспомощнее младенца. Мои драконы погибли. Но я упряма и найду способ вернуться здесь и сейчас, не дожидаясь милости богов. Наташку надо спасать, и срочно. А что по этому поводу думает старая богиня, мне плевать. Что поделать? Божественные авторитеты в моем рейтинге рангов стоят на последней строчке. Так что же получается? Мы пришли в тот мир по прихоти Аиды Веда. Бабуля в моем странном видении явилась, утверждая, что я должна помочь матери миров. Положа руку на сердце, никаких дел с интриганкой иметь не хотелось от слова совсем. Но пока там Наташа, меня есть чем прижать в любой из граней. Солнце, словно издеваясь, проседало все ниже к горизонту. Второе светило, чуть зависшее немного выше, не торопилось вслед за своей сестрой окунуться в море. Странный радужный пояс вокруг настоящей звезды становился заметен невооруженным взглядом. Люди все больше обращали внимание на это чудо, собираясь в кучки и обсуждая. Странная тишина, тем не менее, пуховым платком легла на мои плечи, вызывая звон в ушах и легкое головокружение. Вот только обморока мне сейчас не хватало. Глубоко и мелко задышав, разозлилась я. Гало и солнцеворот. Солнцеворот и гало. Почему это так важно? Пальцы ног заледенели, и я попятилась от воды, не сводя глаз двойного солнца. Летнее солнцестояние, вершина лета. Я вздрогнула, обхватила себя руками. Невысохшая до конца одежда неприятно холодила кожу, вызывая озноб. Выйдя из воды, я присела на морскую гальку. «Одни сплошные галки вокруг», — хихикнула про себя, запустив пальцы в волосы вместо расчески. «Что я помню об этом славянском празднике?» «Вот оно!» От возбуждения я даже подскочила и тут же вскрикнула. Острый камешек неприятно впился в босую ступню. Плюхнувшись обратно, начала натягивать на себя мокрые тапочки. Спасибо монахам, обеспечили мокасинами по сезону. Мы-то пришли в зимнем, а в монастыре погода летняя стояла. Итак, 21 июня день и ночь стирают границы между мирами, то бишь между гранями. А еще планеты и само Солнце выстраиваются так, как ни разу не бывает за целый год. «И что нам то дает?» — заинтересованно протянул внутри циник. «Что-что? А радуга знает что!» Я застонала от отчаяния и со всей силы зашвырнула галыш в море. Подпрыгнув разок лягушкой, он с глухим бульком благополучно утонул. «Круги! 9 кругов силы!» «Сила во мне!» — вспыхнула в сознании. «Я — источник!» «Но на Земле нет магии!» — равнодушно раздавил робкую мысль здоровый цинизм. «Да, магии нет, если в нее не верить и не видеть. А ведь вода — это источник силы, и если исходить из этого убеждения, вспомнить, что в эту ночь можно открыть двери и в другие миры, то и Черное море — один огромный ресурс для магии перемещения». «Ты верь, внученька, верь в дракончиков своих, а главное — в себя. Сильнее тебя нет сейчас никого в грани изначальной». В ушах зашумела кровь. Сердце лихорадочно забилось, Солар кольнуло. Слова бабушки острыми молоточками застучали в ушах, но что мне делать, так и не объяснили. «Вода! Вода! Вода! А-а-а-а-а!» Я заорала во всю мощь легких от бешенства, отчаяния и злости. И в тот момент, когда голос сорвался в хрип, а земное солнце практически исчезло с глаз, вспыхнул оранжево-красный луч, соединяя два светила. Нанизав желтого карлика на тонкое острие, поток дорожкой лавы, не торопясь, потек в сторону берега, переплетаясь с догорающей солнечной тропинкой. Я торопливо поднялась, не сводя глаз еще более странного явления. «Верь в себя! Вера, Вера, Вера, Вера, Вера!» Гул в ушах нарастал, словно бабуля из неведомых граней пыталась достучаться до своей бестолковой внучки. «Вера. Источник силы. Вера. Тоже источник силы». Странный луч дотянулся до берега, соединив два солнца — море и землю. Завороженная, я ступила в воду, стремясь прикоснуться к его краешку, соединяя себя с солнечной лавой. «Вера. Двери». А ведь мы с Наташкой верили, что шагнуть за радугу вполне возможно. Вспыхнуло в сознании, и сердце зашлось в холостых оборотах, разрывая грудную клетку неведомо откуда возникшим страхом. Железные пальцы сжали виски. Благоразумие пискнуло что-то, отчаянно пытаясь удержать меня на грани разума, но я уже знала, что мне делать. «Не своди глаз с горизонта!» Вера подняла во мне голову, вынуждая медленно и глубоко дышать, пробивая затор из паники и ужаса. Морской воздух обжег легкие, я закашлялась, слезы выступили на глазах от резкой боли в горле. Стерев ладонями непрошенные капли, я выпрямилась и решительно шагнула в застывшую в полном штиле морскую гладь. «Все так просто, все так сложно, все так страшно, и сейчас все зависит от того, насколько сильно я верю в то, что делаю». Я шла по лучу, в луче, за лучом, краешком сознания осознавая, что глубины снова нет. «Это ничего не значит», — шепнула перепуганная до смерти маленькая девочка во мне, и в следующий момент я рухнула в бездну. Морская вода обрушилась на меня всей своей мощью, заливая уши, нос, раздирая рот желанием вдохнуть ее как можно глубже. От неожиданности я рванула вверх, но ушла слишком глубоко. Паника острыми зубами впилась в руки, тяжелыми гирями повисла на ногах, утаскивая все глубже. «Верь в себя, верь, внученька!» От неожиданности я выдохнула остатки воздуха, и соленая вода рванула в горло, обжигая ядом близкой смерти. В последней отчаянной попытке вырваться из объятий бездны я рванула вверх, к едва видимой сквозь толщу воды вероломной тропинки, но сил не хватало, да и плавать под водой долго я не больно-то и умела. Широко раскрытыми глазами я смотрела будто со стороны, как тону, пытаясь понять, какого лешего попёрлась в воду. «Дверь открыть, — услужливо подсказал мне цинник, и я вспомнила. «Умереть, чтобы выжить. Ключ к дверям в загранье. Вера в себя и свои силы». Встрепенулся умирающий разум, и я улыбнулась, гася сознание, соединяя нити живого и мертвого в себе. Радужный дракон способен оживлять мертвых и уничтожить живых без права на возрождение. А пройти за радугу может только не живой и не мертвый. «Полудохлик», — фыркнула я, стирая болезненные искры угасающей жизни. Сердце вздрогнуло в последний раз, впиваясь в ребра. Солнце погасло в море. Оранжевый луч погас, разрывая связь с землей. И я окончательно утонула. Костлявые пальцы вечности легли на мое запястье, проверяя пульс. Усилием воли я подавила едва тлеющую искру жизни и растворилась в неподвижных водах подземного моря. Когда-то давным-давно воды всех граней принадлежали не богу-демону Вритру, а Идоведа щедро одарила первого внука властью. Колодцы бездны или звездные врата время от времени пропускали сквозь себя случайных путников, но чаще несчастные попаданцы гибли, не в силах умереть в момент перехода и воскреснуть, пройдя сквозь них. Без проводника, не владея магией источников, попасть в другую грань невозможно. С появлением новых религий провожатых становилось все меньше и меньше. Их преследовали и уничтожали как нечисть, как поклонниц дьявола. Глупые инквизиторы своими руками отправляли егинь в другие грани с помощью ритуала «макания ведьм». Не всплыла, значит, невинная жертва. Простите, граждане хорошие, обознались. Но никто из истинных ведьм, хранительниц врат, не всплывал в процессе испытания. И егини просто уходили за грани, закрывая после себя проходы в иные миры, коих в те далекие времена было великое множество на нашей планете. Другие уходили в леса, скрывались от людских глаз, храня тайны миров от людского невежества. Но меня вел сейчас в загранье не бог-демон Вритру. Именно он открыл мне ахи, двери в другие измерения, сквозь которые рука об руку мы сбегали от гнева Аиды Веда, пока демону не надоело бегать, и он, украв веретено, не оборвал все нити. Я улыбнулась про себя, вспомнив, куда он спрятал украденную вещицу и почему мать миров так и не смогла ее отыскать. Границы стерлись, и теперь я видела вход в загранье. Ажурная вязь подводных врат мерцала призрачным светом. Мое тело опустилось в большую чашу и замерло без движения. Спустя миг меня пронзило ледяным острием холодного течения, и я вздрогнула, оживая, чтобы рухнуть в бездну. Стайка рыбок равнодушно проплыла мимо захлопнувшихся створок гигантской раковины, а я вынырнула в каменном водоеме, задыхаясь и выплевывая из легких воду, неизвестно где.